Глава 14. Через некоторое время впереди показался поворот, после которого дорога стала гораздо шире. Инна шагала по обочине, хотя могла бы идти и посередине. Ни одна машина не обогнала ее, ни одна не попалась навстречу. Инна прошла еще немного и теперь уже ясно видела, места эти ей знакомы. Она уже была здесь, шла по этой дороге, только в обратную сторону, когда пыталась выбраться из старых полян. Ее охватил странный азарт. Не чувствуя ни усталости, ни зноя, она почти бежала вперед. Вскоре впереди показались очертания города. Здания, крыши домов. Все было именно так, как ей и запомнилось. Спустя некоторое время Инна приблизилась к круглому пятачку, на котором разворачивались автобусы. Правда, никаких автобусов сейчас не было, да и вообще никаких автомобилей. На остановочной площадке тоже никого. В тени чахлых деревьев не сидели граждане и гражданки с баулами. Возле киосков не толпился народ, желающий купить воды или сигарет. Впрочем, тогда ведь тоже никакого оживления не наблюдалось. Инна замедлила шаг и осмотрелась по сторонам. Все здесь было так, как и в прошлый раз. Словно она и не уезжала никуда. Переполненная урна, мусор, пыль. Обрывок газеты вяло шевелился на ветру, словно крылья уродливой бабочки. Стояла тишина, которую нарушали лишь свист и треск каких-то насекомых, что доносился со стороны луга. Может, это кузнечики? Двери ларьков были закрыты. На одной даже висел амбарный замок. На крыльце кафе стояло пластиковое ведро. Наверное, уборщица вымыла пол или собиралась это сделать. Инна хотела пойти в ту сторону. Надо бы позвонить Володе с городского телефона. Но тут взгляд ее упал на лавочку, и она ахнула от неожиданности. Секунду назад скамья была пуста. Инна готова была дать голову на отсечение, что никого кроме нее на остановке нет. Однако теперь на лавочке сидела женщина. Да не просто какая-то женщина, та самая, которую Инна видела на автовокзале. «А я вас в Казани искала», – растерянно проговорила Инна, не зная, как реагировать на ее появление. «Вы как тут оказались?» Старуха была такой же растрепанной. На ней было все то же длинное платье, и та же объемная клетчатая сумка притулилась рядом. Она смотрела на Инну безо всякого выражения. «Вы местная, как вас зовут?» Женщина усмехнулась и похлопала ладонью по скамейке, мол, присаживайся. Инна послушно подошла. Хотела сесть с краешка, прикоснулась к спинке, но брезгливо отдернула руку. Лавка почернела от грязи. «Лучше постою». «Не бойся, не укушу я тебя», — усмехнулась старуха. «Я не боюсь», — с вызовом ответила девушка. «Тут грязище просто». «Ты меня искала? Что хотела узнать?» «А правда, что?» Почему-то Инна никак не могла сформулировать ответ. «Кто вы такая?» Ее собеседница качнула головой. «Хранитель». «Она точно не в себе». «Хранитель чего? Что вы охраняете?» «Тебе же рассказали в дороге. Это особое место». «Рассказали? Вы... Откуда вы?» «Не суетись». Тихо, но твердо проговорила старуха. «Время идет, мысли текут. Оглядись, походи тут, ты поймешь. Раз вернулась, значит, путь снова открыт». Инна смотрела на сумасшедшую во все глаза. На краткий миг ей показалось, что лицо старухи вовсе и не лицо, а маска. Маска эта сделалась прозрачной, под ней проступило что-то белое, желеобразное. И стало понятно, что волосы никакие не волосы, а тонкие светящиеся нити. Они извивались вокруг головы женщины, подобно змеям. Плыли во внезапно загустевшем безветренном воздухе, как щупальца медузы в морской воде. Девушка резко отвернулась, зажмурилась. Прижав пальцы к вискам, постаралась сказать себе как можно тверже. «Мне показалось. Жара, стресс. Показалось и все». Когда Инна открыла глаза и снова поглядела на старуху, собираясь сказать ей, чтобы она перестала нести чушь и говорить загадками, то так и замерла с раскрытым ртом. Старухи на лавке не было. Инна попятилась от скамейки, осмотрела все кругом. Старуха как сквозь землю провалилась. Да что там пропало? Ее будто и не было тут никогда. Девушка увидела на поверхности лавки следы от своих пальцев. Она тронула скамейку, но присесть не решилась. А на том месте, где сидела старуха, поверхность была затянута покрывалом из пыли. Не похоже, что тут сидел человек. «Нечисть какая-то», — подумала Инна, стараясь придумать разумное, рациональное объяснение всему, что только что произошло. Но ничего подходящего в голову не приходило. А вкупе с прочими странностями все было совсем уж нехорошо. «Может, плюнуть и уехать?» Теперь ведь она знает, что через 30 километров выйдет на федеральную трассу, проголосует и скоро будет в Уфе. К ночи есть шанс оказаться дома, в Казани. Володя будет рад, да и она сама тоже. Забыть, перестать копаться в этом темном деле. Выбросить из памяти мрачный город и его странных обитателей. Выйти замуж, стать фрилансером, как Володя. Путешествовать, жить обычной жизнью, как раньше». «Никогда твоя жизнь обычной не была. Ты даже не знаешь, откуда родом, кто твои отец и мать», — прозвучал в голове голос старухи, которая называла себя хранителем. Прозвучал так громко, что Инне показалось, будто старуха вновь очутилась рядом и прокричала эти слова ей в ухо. Это словно послужило сигналом к действию. Инна сорвалась с места и почти бегом бросилась в кафе. «Выпить воды». Позвонить Володе, увидеть нормальное человеческое лицо, пусть даже это будет сонная официантка. Инна вбежала по ступенькам и рванула на себя дверь. К счастью, оказалась не заперта. Девушка обвела взглядом зал. Те же столы, жалкое подобие барной стойки. Занавески на квадратных немытых окнах, стулья, солонки и бутылки с кетчупом. «Добрый день! Есть тут кто-то?» – громко спросила Инна. Никто не вышел на ее зов. Она почувствовала, что жажда становится нестерпимой. В горле словно напихали сухих колючек. Инна подошла к бару, но полки оказались пустыми. Холодильника нигде не было. «Эй, в конце концов, может кто-то продать мне?» Взгляд упал на раковину в углу. Пить сырую воду из-под крана, конечно, не гигиенично, но когда очень хочется, и из лужи попьешь. Не теряя времени, Инна подошла к раковине и повернула кран. «Не потечет!» Вдруг с уверенностью подумала она. И ошиблась. Кран чихнул и выплюнул прозрачную струйку. Инна сунула ладони под воду. Какое же наслаждение! Она вымыла лицо и руки до самых локтей, ощущая живительную прохладу, смывая пот и дорожную пыль. А потом сложила ладони ковшиком и сделала несколько глотков. «Все, жить можно!» Инна еще немного поплескалась, а потом с некоторым сожалением завернула кран. «Да объясни ты толком, Егор Савич!» Девушка подскочила на месте, словно ужаленная, и резко обернулась. «Почему я не заметила, что кто-то вошел?» Это была первая мысль, пришедшая в голову еще до того, как Инна успела понять, на что она смотрит. А когда поняла, не было больше никакого кафе. Вместо полутемного замызганного зала перед Инной была просторная комната. Беленые стены, низковатый потолок, пестрые половики на полу из некрашенных досок. Грязноватая, но вполне современная раковина превратилась в допотопный рукомойник, возле которого висело полотенце. Около невысокого окна стоял стол, за которым сидели двое мужчин. На первом была военная форма. На втором белая рубашка, кажется, такие называются косоворотками, и серый костюм старомодного покроя. Брюки были заправлены в сапоги. На столе перед мужчинами стояли грибы в мисочке, чугунок с вареной картошкой, тарелки с солеными огурцами, зеленым луком и белым в розовых прожилках салом. Лежал нарезанный толстыми ломтями хлеб, а еще высилась большая наполовину пустая бутылка с мутноватой жидкостью. Ладная молодая женщина с забранными под платок светлыми волосами поставила на стол блюдо с мясом. «Кушайте, пожалуйста», — проговорила она. «Спасибо, Рая», — ответил мужчина в штатском. «Ты иди пока». «Если что понадобится, я в синях буду», — сказала Рая. Выходя из комнаты, она чуть не задела бедром застывшую возле рукомойника Инну, но не обратила на нее ровно никакого внимания. «Извините», — тихо произнесла Инна. Ей никто не ответил. Мужчины говорили о чем-то, не глядя в ее сторону, не удивляясь тому, что возле них ниоткуда материализовалась какая-то девушка. Она медленно подошла к столу. заглянула в лицо одному, другому. Одетый по-военному, был подтянут, сух и гладко выбрит. Глаза у него были светлые, слегка на выкате, как у рыбы телескопа, а губы такие узкие, что казалось, их и вовсе нет. Второй мужчина был старше. Черты лица у него были мягкие, волосы редкие, словно приклеенные к черепу. И во всем облике сквозила неуверенность, даже робость. Кажется, он опасался своего собеседника, хотя и старался не подавать виду. «Эй!» — громко сказала Инна и помахала ладонью перед носом военного. Тот не отреагировал. «Вы меня не видите?» «Егор Савич, я тебя что-то не понимаю. Ты уважаемый человек. Партия тебе доверила руководство стройкой. Объясни толком, как могло случиться, что ты второй месяц тут обретаешься со своими молодцами, а вместо стройки у вас пшик, даже котлована нет. А ведь ты не хуже меня знаешь, что роль строительства...» Инна сжала руку в кулак и шарахнула по столу. Точнее, ей показалось, что шарахнула, поскольку никакого звука от удара не было. И на мужчин, занятых разговором, ее выходка никакого впечатления не произвела. «Как я тут оказалась?» Беспомощно спросила Инна. «Кто вы такие?» «Так я вам битый час пытаюсь растолковать. Никакого сладу с этими местными, потому вас и вызвали. С Раей вы, кажется, неплохо поладили», — неожиданно язвительно проговорил военный. И, кажется, попал в точку, потому что Егор Савич покраснел. «Товарищ Рокотов, Рая, она же не из... Она с нами, в бригаде, повариха. Да ладно тебе, шучу я. Знаю, что не из местных». Егор Савич облегченно вздохнул. Кажется, обвинять его ни в чем не собирались, и затараторил. «Мы как приехали, они на нас волками глядели, так и сейчас глядят. Хотели по домам расквартироваться, но пришлось в вагончиках. Этот дом чуть не силой отвоевали, потому что мне, как руководителю и товарищу Семину, нашему... В курсе я, кто такой Семин», — перебил военный. «Ну вот». Егор Савич сбился и снова покраснел. «Может, по маленькой?» Военный кивнул. И Егор Савич резво разлил самогон по стаканам. Выпили, закусили. Инна наблюдала за всем этим, понимая, что невероятным образом попала в прошлое. Нет еще на белом свете городка Старые Поляны, построенного вокруг предприятия по добыче полиметаллических руд. Есть лишь крохотная деревушка с несговорчивыми жителями. Разговор между тем продолжался, и Инна прислушалась. «Вот вы про котлован упомянули». Глаза Егора Савича заблестели от выпитого. «А мы его что, разве не рыли?» Товарищ Рокотов слушал, по бычьи наклонив голову. Отправив в рот кусок сала, он заживал его луковой стрелкой. «И что же? Закончили, сколько сил ушло. Утром приходим, как была ровная площадка, так и есть. Никакого котлована. А охранники куда смотрели? Неужели никто не охранял?» «Как же не охраняли?» — вскричал Егор Савич. «Все как положено. Охранник спал. Но не просто, а мы его еле в чувство привели. Пьян был?» Товарищ Рокотов покосился на бутылку. «Не был он пьян», — буркнул Егор Савич. «Да и не в том дело. В толк не возьмем, как они могли закопать его всего за несколько часов и безо всякой техники, если мы копали 2 недели. Мы во все глаза смотрели, но не усмотрели». Товарищ Рокотов налил, выпил, закусил. Егор Савич смотрел на него со скрытым ожиданием. «Да вы поймите, мы ходили по домам, так и эдак уговаривали, убеждали, пугали. Один ответ — нам ваша власть не указ. Тут наша земля испокон веку, уходите прочь». Взгляд товарища Рокотова потяжелел, и без того узкие губы вовсе пропали с лица. «Власть им, значит, не указ, стервецам. Не хотят по-хорошему? Что делать будем? Завтра всех соберем, еще раз поговорим. А если не захотят, тогда что?» Входная дверь за спиной Инны хлопнула со страшной силой. Секунда, и свет вокруг померк. Пропала комната, сгинули 2 мужчин. Девушка снова была в зале кафе, только за окнами было почти темно. Летний день стремительно догорал. Но даже в том скудном свете, который еще проникал в окна, Инна видела, что кафе теперь выглядит совсем иначе.